Глава 4. Аланира вновь кинула на меня взгляд. Я же пожала плечами. Мне эти психи с их проклятием и вовсе не нравились. Но у меня особо выбора не было. Может, тогда потихоньку слинять от них? Впрочем, это наихудшая идея, какая только могла прийти мне в голову. А что потом? Вот уйду я в этом непонятном для меня мире куда-то. И все? Заблужусь. А эти ребята знали, как мне вернуться домой. Так что без их помощи я бы никак не смогла вернуться домой. Выбора не было. Так что мне придется остаться с этой парочкой на какое-то время. У меня, походу, выбора вообще нет. Тяжело вздохнула я. «Тебе и так выпала великая честь!» — скривилась Аланира. «Вы самые обычные люди, а мы, драконы черного клана, снизошли к вам». Я посмотрела на нее со скепсисом. Алекс лишь приподнял бровь, глядя на сестру. И тут в дверь постучали. «Да», — рявкнул Алекс. Я едва не подпрыгнула на месте, как он крикнул. В комнату прошла женщина средних лет. Она поклонилась Алексу. «Милорд?» — начала она. «Да», — кивнул Алекс. «К нам приехал король», — сказала женщина. Ее взгляд скользнул ко мне. На миг в ее глазах промелькнуло удивление. Аланира перевела встревоженный взгляд на брата. «Не самое лучшее время», — протянула она. Алекс же лишь плечами пожал. «Пусть заходят, я встречу их в приемном зале», — сказал он. Женщина поклонилась. Ее взгляд вновь устремился на меня. «Это наша гостья», — пояснил Алекс. «Прошу выделить ей комнату». Служанка странно смотрела на меня, обшаривая глазами одежду и сумку. Видимо, для этого мира все это было необычно. «Конечно», — поклонилась служанка. «Потребуется ли комната для короля?» Алекс вновь скривился. «Надеюсь, что нет». «Вот-вот, венценосную задницу в нашем замке особо не хочется держать», — буркнула Аланира. Я едва не фыркнула, хотя ситуация не предполагала веселья. «Но придется», — сказал Алекс. «Выделите гостье платье соответствующее, пусть переоденется». Он сурово глянул на сестру. Та аж поёжилась под его взглядом, а затем и на меня. От его глаз мне тоже захотелось спрятаться куда подальше. Алекс еще раз внимательно осмотрел мой внешний вид. «А вас я прошу не противиться и переодеться», — сказал он. «Ладно», — кивнула я. «Аланира, пойдем», — сказал он. Девушка кивнула, кинула на меня очередной уничижительный взгляд и последовала за братом. Они вышли из комнаты, оставляя меня с женщиной. «А вас как зовут?» — спросила я. «Индира», — ответила она. Она все так же с любопытством осматривала меня. «А куда идти?» «Хозяева сказали найти вам место», — сказала она. «Ага», — кивнула я. «Тогда прошу за мной. Это комната хозяина. Не знаю, надо ли вам запоминать ее местоположение или нет, но если что, на ночь вас будут приводить другие служанки», — сказала она. Я немного зависла. А когда развисла, поняла, что она только что сказала. «В смысле на ночь?» — спросила я. «Вас же для утех пригласил к себе хозяин», — бесцеремонно продолжила Индира. Я похлопала ресницами, глядя на нее. «Утех», — повторила за ней, — будто мне это послышалось. Но нет. Я перевела взгляд на взъерошенную кровать и на мои тюльпаны, валяющиеся на ней, а затем на Индиру, а потом опять на кровать. «То есть она подумала, что я тут с Алексом чем-то непотребным занималась?» Жар прилил к щекам. «Что вы, нет! Мы с ним таким не будем заниматься!» Тут же запротестовала я. «Это не мое дело», — ответила Индира. «Я просто вам сообщаю, что, если что, тут есть еще служанки, которые могут вас сюда привести». Я едва глаза не закатила. В мои планы не входило приходить к Алексу. зато в них вполне входило не отсвечивать перед братом и сестрой, пока я не смогу вернуться в свой мир. Они же сказали, что я смогу это сделать. Вот я и сделаю это, когда придет время. Хорошо, хорошо. Я подняла руки в примирительном жесте. Ведите меня куда-нибудь. Индира жестом показала следовать за ней. Я уж было хотела забрать тюльпаны, но передумала. Это опять идти к кровати. Да и Индира настолько быстро устремилась из комнаты, что я побоялась не успеть за ней. Мы вышли в огромный коридор. Высокие потолки были украшены величественными резными деревянными балками, покрытыми золотом и серебром. Стены украшали великолепные картины и ткани. Я ахнула от подобного убранства. Стоило ступить, как ноги утонули в бархатных коврах. Мы с Индирой прошли мимо старомодных комодов. У моей бабушки такие стояли на даче. Вот только здесь они выглядели как новенькие. Свет, падающий от светильников в форме кристаллов, создавал блики на гладком дереве. «Вот это да!» – ахнула я. Индира кинула на меня взгляд, а затем отвернулась. «Какая же тут все-таки красота! Дорого-богато! Сразу заметно, что тут живут аристократы!» Мы с Индирой прошли дальше по коридору, пока не остановились возле неприметной двери. «Думаю, что вам подойдет вот эта комната», — сказала она. «Сюда обычно господин Алекс приводит своих дам». Я вновь со скепсисом посмотрела на нее. «Да я не для утех». «Конечно, конечно», — сказала Индира. «Так все говорят. Да и вряд ли вы подходящая». Она толкнула дверь в комнату. «Что еще за подходящее?»